Жестокости не было предела. Еще живых, окровавленных, их бросили посреди площади. Затем собрали местных мальчишек и заставили их кидать тяжелые камни в умирающих советских людей, которые еще недавно помогали афганцам строить новые фабрики и заводы. Мальчишки отказывались участвовать в этом избиении. Тогда один из маджахедов схватил одного из мальчишек за горло. «Кидай, гаденыш, или перережу тебе глотку!» Мальчик заробел. Здоровый бородатый дядька навел автомат на ребят. «Это ваши враги, вы понимаете? Враги!» — неистово орал он. «Бейте этих шайтанов, или я вас всех передушу вот этими руками!» И он судорожно сжал пальцами воздух. Кто-то не выдержал и слегка бросил камень в сторону пленных. Остальное нехренне наступила пора паники. В голове великого вождя революции завертелись страшные картины всеобщего бунта. Неприятный холод прошел у него в животе. «Что делать? Что делать?» «Правильно говорил товарищ Сарвари. Надо было душить всех этих врагов революции. Я слишком мягок, вот и перестали бояться. Бунт! Что делать?» Тараки был в сильном замешательстве. Вскоре во дворец народов Арг прибыли члены революционного совета. Уже все знали о мятеже в Герате. Поступили сообщения о зверствах в городе. Выжившие очевидцы сообщали об убийстве советников из СССР. Батанж и Гулябзой предлагали поднять ВВС и стереть с земли весь Герат, чтобы другим было неповадно. После этого направить танковые дивизии и подавить бунт с предельной жестокостью. Но тут слово взял Амин. «Необходимо взвешенно подойти к этой проблеме. У нас в провинции Герат есть преданные революции войска, надежные подразделения Царандоя и Агаса. Думаю, мы сможем справиться с ситуацией. Есть, правда, одна проблема. В Герате большой арсенал вооружений, и если он попадет к мятежникам, то огромное количество оружия окажется в руках исламистов, которые пока нам особой угрозы не представляли. Нужно поднять несколько бомбардировщиков и уничтожить оружейный склад в Герате. Пока еще не поздно». Тараки колебался. Он никак не мог принять решение. С одной стороны, его одолевала ярость и желание стереть в отместку весь Герат с земли. Но с другой стороны, он боялся. Как посмотрят на такой поступок его друзья в Москве? Нужно было действовать, а председатель революционного совета никак не мог принять решение. Амин попросился выйти. Насилие, жестокость, кровь и надругательство над человеческой жизнью со стороны самих афганских шиитов. Жестокость всегда поражает ответное насилие. Иранцы только теперь поняли, в какую страшную передрягу они попали. Рассчитывать на чью-то помощь они уже не могли, и после жестокой бойни, устроенной в Герате, они не рассчитывали на милость со стороны правительственных войск Афганистана. Руководитель бригады корпуса стражей исламской революции в Герате вспомнил, как неделю назад его вызвал к себе аятолла Монтазари. «Тебе выпала огромная честь в деле защиты исламской революции. В Герате готовят заговор против нашего народа. Коммунисты готовят специальный отряд с целью убийства нашего великого вождя аятоллы Хомейни. Шах заплатил огромные деньги Тараки, чтобы он организовал убийство нашего лидера. Там, в Герате, расположено гнездо заговорщиков. Среди них есть два советских КГБшника, которые совместно с бывшими руководителями САВАК, секретная служба безопасности Ирана, при Шахе Пехвели, планируют забросить на нашу территорию несколько отрядов наемников, которые внесут хаос в нашей стране. Их цель — вернуть Шаха к власти. Мы этого не допустим, — обратился он к командиру бригады стражей. «Конечно, не допустим», — ответил он тогда. Теперь он понимал, что аятолла Монтазари обманул его, играя на его желание сделать жизнь в родной стране более светлой и справедливой. Не было в Афганистане никаких диверсантов и заговорщиков. Были только кровожадные фанатики, которые во всех бедах винили кого угодно, но только не себя. Предводитель стражей революции впервые увидел всю жестокость и кровожадность афганских маджахедов, хранителей истинных исламских ценностей. Герат был окружен со всех сторон верными правительству войсками армии Демократической Республики Афганистан. Авиация наносила удары по складам вооружений, но там уже не было оружия. Все оно было отдано бандитским формированиям, которые под исламскими знаменами устраивали террор во многих провинциях Афганистана. В Москве узнали про гибель советских советников в Герате. Случай был неординарный. Еще ни в одной стране не наносили такого публичного оскорбления великой державе, как в Афганистане. Андропов слушал доклад начальника первого управления КГБ генерала Крючкова об обстановке в Герате. Внезапно председатель КГБ оборвал докладчика. «А как так получилось, что Турун Ислам Хан стал предателем?» Крючков несколько смутился. «Виноваты, не досмотрели, Юрий Владимирович». «Плохо. Мы должны знать все. Все, что происходит в Афганистане, это сегодня самое важное для нас направление. Наши люди должны быть везде. В каждом городе, в каждом министерстве, в каждом военном гарнизоне. Внедряйте людей в отряды маджахедов. Мы должны знать все, что делают наши друзья и враги. Помните, Владимир Александрович, от работы нашего ведомства зависит будущее нашей страны. Сегодня убили советских советников. Это плохой пример. Нужно наказать всех виновных в гибели наших людей и впредь не допускать больше ошибок. Серьезно усиливайте работу в Афганистане. Кстати, как подавляется мятеж?» Руководитель внешней разведки доложил. «Юрий Владимирович, Революционный совет Афганистана во главе с нашим большим другом, товарищем Тараки, ведут огромную работу по ликвидации мятежа и его последствий». Крючков про себя подумал. «Почему Иванов не доложил, что всю работу по подавлению мятежа в Герате организовал Амин?» Крючков знал, что Тараки долго не мог принять решение по Герату, и если бы не Амин, то события в этом афганском городе могли бы принять другой оборот. Но начальник первого управления КГБ доверял своим людям и счел нужным не делиться своими сомнениями с Андроповым.